Будьте добры, скажите, в чем же разница между поэзией и правдой? Это действительно вопрос очень сложный, которым занимались такие крупнейшие поэты, как Гёте, например, которого книга так и называется «Поэзия и правда». Я думаю, что разницы в содержании между поэзией и истиной нет. Потому что поэзия – это некая форма правды. Но вот, так сказать, как это получается, если бы мы знали, тогда, может быть, не нужны были бы поэты, а можно было бы это ковать, как что-то железное. Мы этого не знаем, как это получается. Но, в принципе, поэзия, видимо, во всяком случае для меня, это форма правды. Спасибо. Ну, тут спрашивали уже, как мне нравится песня Никитина на мои стихи. Тут просят почитать из перевода Галчинского. Я, к сожалению, не помню ничего наизусть. Это прекрасный поэт, которому стоит посвятить целый вечер. Так это я уже читал. Простите, пожалуйста, какое-нибудь стихотворение, относящееся к военному периоду. Вы знаете, я тогда прочту не то, что я читаю обычно, там сороковые, роковые, а я прочту одно из своих последних стихотворений о молодом человеке, о молодом поэте, которого вы, наверное, не знаете, может быть, слышали только его имя.